Ж. Исторический взгляд. Как врач, психиатр или психолог интересуется всем, что может оказать влияние на поведение пациента. В последующих главах мы не пытаемся проследить все факторы, которые могут воздействовать на ход жизни индивидуума, но только те, которые по современным данным влияют на жизненный план. Но прежде чем говорить о том, как выбирается сценарий, как он подкрепляется и приводится в действие, прежде чем разлагать его на составные части, необходимо отметить, что сама идея жизненного сценария не нова. В классической и современной литературе есть немало аллюзий на темы «мир – это сцена, а люди всего лишь актеры». Однако такие аллюзии – совсем не то, что последовательные и формализованные исследования. Такие исследования проводили многие психиатры и их ученики, но не продвинулись далеко, потому что в их распоряжении не было мощного оружия структурного анализа, диаграммы и классификация транзакций, анализа игр, обнаружения надувательства, рычага переключателя и выигрыша, и сценарного анализа с его снами, купонами и прочим. Мысль о том, что человеческая жизнь следует образцам, известным по мифам, легендам и сказкам, наиболее элегантно высказана Джозефом Кэмпбеллом в книге, на которую мы ссылались. Он основывает свои психологические размышления главным образом на трудах Юнга и Фрейда. Самая известная мысль Юнга – связь между архетипами, соответствующими волшебным фигурам в сценарии, и личностью, которая есть стиль разыгрываемого сценария. Остальные идеи Юнга не так просто понять человеку без специальной подготовки, и даже в таком случае они подвергаются различным истолкованиям. Но в целом Юнг побудил думать о мифах и сказках, и это именно его влияние. Фрейд непосредственно соотносит множество аспектов жизни человека с одной единственной трагедией – с мифом об Эдипе. На психоаналитическом языке пациент – это Эдип, личность, которая проявляет себя в реакциях. Эдип – это то, что происходит в голове пациента. В сценарном анализе Эдип – это развертывающееся сейчас – в реальном времени и пространстве драма, разделенная на сцены и акты с завязкой, кульминацией и финалом. Важно, чтобы остальные актеры исполняли свои роли, и пациент старается, чтобы так оно и было. Он знает, что сказать только тем людям, чьи сценарии согласуются или увязываются с его собственным. Если его сценарий требует, чтобы он убил царя и женился на царице, ему нужно найти такого царя, сценарий которого требует, чтобы он был убит, и такую царицу, которая окажется настолько глупа, что выйдет за него замуж. Некоторые последователи Фрейда, например, Гловер, начинали понимать, что Эдип – это подлинная драма, а не просто набор реакций, в то время как Ранг, главный предшественник Кэмпбелла, показал, что важнейшие мифы и сказки – восходит к единому сюжету, который постоянно развертывается в мечтах и жизни множества людей по всему миру. Фрейд говорит о повторяющемся принуждении и о принуждении судьбы. Но его последователи не применили эти идеи к исследованию хода жизни пациентов. Из всех психоаналитиков только Эриксон последовательно рассматривал жизненные циклы людей от рождения до смерти, и, естественно, многие его находки включены в сценарный анализ. В целом, можно сказать, что сценарный анализ фрейдистский, но не психоаналитический.